«Любила», — ответила Женя, — «только это было давно, еще в третьем классе». «Но как же ты узнала об этом?» «Очень просто. Он просит, бывало, Жень, покажи мне задачу. А я же знаю, что показывать нельзя. Не буду, — говорю себе. Но он скажет, — Жень, я больше не буду дразнить. Ну и покажешь. Ничего со своим сердцем поделать не могла. А теперь прошло. Увидела, что плохо стала заниматься, и бросила, решила довольно». «Ну, как же ты это сделала?» — с любопытством спросила Таня. «Очень просто. Перестала смотреть на него. Не смотрю, не смотрю, и забуду». Таня разогнула спину, но не перестала смотреть на стекло и на воду, потом без улыбки остановила внимательный взгляд на подруги. Всей душой позавидовала она ее круглым щекам, ее трезвой голове, полной столь удивительных мыслей, и вздохнула. И губы ее, сложенные для вздоха, издали тихий свист. «Не свисти», — сказала Женя, — «это приносит несчастье в дом». И Таня сдержала дыхание в этом доме, где зимой расцветали царские кудри, и среди тонких водорослей жили золотые рыбы. Обе они помолчали. «Да, это правда», — сказала Таня. «Бывают разные виды любви». И внезапно ушла, не промолвив больше ни слова. А старый медник все продолжал кричать на перекрестке, звенеть железом, а за окном стояла весна. В рощице за домом Тани тоже стояла весна, та же самая. Она подняла траву подножия каменных березок, свежим мхом согрела корни синих пихт, и пихты покачивали своими густыми тяжелыми ветвями, сами на себя надевая теплый ветер. Таня окликнула Фильку. Он ответил ей с дерева, болтая босыми ногами. Своим острым, как шило, ножом чинил он карандаш, а на коленях лежали тетради и книги, тяжелые для мальчика груз, под которым гнулась не только его голова, но и качались, как будто вершины деревьев, весь лес ходил вокруг ходуном. Он учился усердно. И Таня с того страшного дня на реке не покидала его. Они занимались вместе, и ее резвая память приходила им на помощь обоим. Таня схватилась за толстый сук, подпрыгнула и тоже взобралась на дерево. Это была даурская береза, почти без листьев, выросшая криво над землей. Так удобно было сидеть на ней рядом. «Завтра последнее испытание», — сказал сукаризный Филька, — «а ты уходишь на целый час. Сама все знаешь, а другой человек пусть пропадает. И он пропадет, я даю тебе слово. И, может быть, чтобы он не пропал, ему нужно учиться», — с горечью заметил Филька. «А тебя, когда надо, нет». «Филька», — сказала ему Таня, — «ну ты бы мог и один выучить теорему за час, пока я ходила к Жене». «А что ты скажешь, — с грустью возразил Филька, — если я ее учу, а она катится от меня, как на колесах?» «Ну тогда начнем скорее». Таня, протянув руку, взяла у Фильки свою тетрадь. «Если две окружности имеют общую точку, — сказала она, глядя на кипевшую от ветра листву. Но Филька все продолжал чинить карандаш, и охотничий нож его сверкал на солнце точно крыло лесного голубя. «Нет, подожди, — сказал он, — ты скажи мне сначала всю правду. В самом ли деле пойдешь ты сегодня на рассвете с Колей на мыс?» «Я сказала тебе правду». «И для этого надела ты свое нарядное платье, и лазишь по деревьям, и не жалеешь его нисколько?» «Да». «А если Коля испугается и не придет на мыс?» «Он придет», — сказала Таня, не отрывая глаз от листвы. «А если отец узнает?» «Он не узнает». «А ты не боишься, разве что кто-нибудь скажет ему?» Таня пожала плечами. «Кроме тебя никто не знает, а ведь ты не скажешь». Но все же она взглянула на Фильку с подозрением, не смеется ли он. Но никогда в жизни Филька не был так серьезен. «Я знаю это место, — в раздумье сказал он, — там на заре всегда пасутся фазаны, хорошо и стреляют по утрам. Но ты не ходи, я тебя как девочку прошу». «Нет, я пойду», — ответила Таня.